Ту же идею вы находите иначе выраженной в источниках. Никто не может видеть его. Никто земным зрением не может видеть его проявлений. Только чистым умом он может быть видим. Так достигается бессмертие. В джнана-йоге мы рассматриваем то же, что и в раджа-йоге – искусство управления своими чувствами. Только когда человек достигает управления своими чувствами настолько, что они становятся слугами его души и не могут больше тревожить его ум, только тогда он достигает состояния, в котором может применять йогу. Когда все суетные желания сердца отброшены, тогда этот смертный становится бессмертным, становится единым с Богом. Когда все цепи, сковывающие сердце, разрублены, тогда человек достигает бессмертия и даже в этом мире наслаждается блаженством Брахмана.